Глава 15. Недолго музыка играла. Ассирия. Дыхание ровное, тело напряжено, нервы натянуты, как тетива. Зорко смотрела на двух боевиков, краем глаза отмечая, как защитный купол смыкается над нашими головами, отделяя от всех остальных. Яркая вспышка. Голос Салдера, который дал знать, что бой начался, и парни неспешно направились в мою сторону. «Позор какой!» — фыркнул один из них. «Стою в спарринге с девчонкой. Кому скажи, засмеют!» «Да ладно тебе!» — буркнул второй. «Сейчас ее быстренько уделаем и забудем сей позор!» Не проронила ни слова. Смысл? Пусть треплются. Я на легкую победу и не рассчитывала. Но все же приложу все усилия, чтобы надрать их напыщенные задницы. Что же, если девушка, то слабая и заранее в проигрыше. Фигушки. Из рук первого парня вырвался боевой пульсар. Прошу заметить немало силы. Гневно поджав губы, увернулась от него, отчего магический сгусток столкнулся с защитным куполом, растворяясь в нем. Второй боевик не заставил себя долго ждать, выпуская сразу два магических сгустка. Но я успела растянуть защитную паутину, которая задержала светящиеся шары почти перед моим лицом. Меня возмутило до глубины души, что они целились именно в лицо, ведь их намерения были явно лишить меня привлекательности, пусть и на время. Злобно прищурившись, резко вскинула руку, собираясь выпустить тот самый пульсар, который обманным маневром ударял не в то место, куда уверенно летел, а туда, куда я мысленно хотела. Миг, с моих пальцев срывается небольшой шарик, который лишь на вид был безобидным. На подлете к груди боевика, который с важным видом готов был дать отпор, мой магический сгусток резко метнулся вниз и, обогнув тело парня, ударил его по заднице, прожигая штаны. С диким визгом боевик схватился за дымящуюся пятую точку. «Какого хрена ты тут выкрутасы свои показываешь?» — взревел он, бросая уничтожающий взгляд на своего хохочущего сокурсника. «Совсем ополоумело? Может, хватит уже трепаться?» Кинула я ему, подзывая пальцем разъяренного до ужаса боевика. Злобно прищурившись, парень выпустил в меня несколько огненных всполохов, тут же срываясь с места и мчась в мою сторону. «Давай, Сирия, поставь этого говнюка на место!» 3 секунды, 2, 1. Я призываю свою магию и сотворяю небольшую дымку, благодаря которой мне удается чуть отойти в сторону, оставаясь незамеченной и очень вовремя, так как нога старшекурсника пролетела прямо перед моим лицом. «Да что ж им мое лицо все покоя не дает?» — зашипела мысленно, хватая поганца за ботинок и дергая его на себя. Боевик не ожидал такого и буквально на мгновение потерял над собой контроль, что стало для него непоправимой ошибкой. Рывок, удар под коленом другой ноги, которая служила ему опорой, и парень свалился на землю, мгновенно пытаясь встать. Но я не позволила, связывая его тело магическими путами. «Отпусти!» — взревел он, дергаясь, как муха в паутине. Старшекурсник убивал взглядом, но мне на его гляделки было плевать. «Чуть позже!» — кинула ему, смотря в упор на второго боевика, который был более предусмотрителен, чем его друг. «Откуда ты этому научилась?» — спросил он, чуть сгибая ноги в коленях, готовясь к прыжку. «Семейная тайна!» — усмехнулась я. «Любопытно!» — хмыкнул парень, кидая в меня липким заклинанием. Я вовремя успела отпрыгнуть, иначе было бы тяжко, так как ноги мгновенно прилипли к траве на несколько часов, и снятие обуви меня не спасло бы. Боевик кинулся вперед, цепляясь за мою куртку и прижимая к своему телу. А ты слад!» Закончить у него не получилось, потому что я со всей дури ударила его головой в переносицу. «Будь внимательнее, сладкий!» — выплюнула я, хватая его за грудки и перекидывая через бедро к орущему на всю округу старшекурснику, который до сих пор не мог выпутаться из моей паутины. Адреналин бурлил в крови. Дыхание срывалось на хрип. С удовольствием смотрела на шокированную парочку, когда на мое плечо легла чья-то ладонь. Не остывшая после боя мгновенно сжала пальцы в кулак и ударила позади стоящего. «Достаточно, Ассирия!» Хлопнула глазами, чувствуя, как Салдер плотно держит в своей ладони мои сжатые пальцы, а от нашего прикосновения по телу распространяется жар. «Что-то мне подсказывает», — произнес он, переводя взгляд на поверженных боевиков и не отпуская мою руку. «Что рано вы собирались выпускаться? Нет?»